Б. Общие исторические точки зрения. Схоластическая философия в более строгом смысле придерживается, наоборот, вероучения христианской церкви. Церковная система, которую она при этом клала в основание, была рано установлена церковными соборами. Между тем, как вера евангелической церкви установлена уже до этих соборов, на которые опирается католическая церковь. Основными идеями и интересами мышления, являющимися характерными для схоластиков, служит спор между номинализмом и реализмом, с одной стороны, и доказательство бытия Божия, с другой. Это совершенно новое явление. Первое. Построение вероучения на метафизических основах. Говоря более определенно, старания схоластиков были направлены, во-первых, к тому, чтобы построить вероучение христианской церкви на метафизических основах. В согласии с этим стремлением все остальные учения церкви тоже рассматриваются систематически. А кроме того, схоластики рассматривали в этом учении те разветвления частности, которые не находили своего разрешения в догмате. Самые эти основы, а затем эти дальнейшие, более специальные стороны, были предметами, предоставленными свободному рассуждению. Теологи сначала имели пред собою неоплатоническую философию. Мы узнаем манеру этой школы у более древних, более чистых схоластиков. Из позднейших схоластиков сделались знаменитыми Ансельм и Абеляр. А малая. Ансельм. Среди тех, которые хотели доказать церковное учение также и посредством мысли, Ансельм является очень видным и ученым человеком. Он родился в пьемонтском городе Аосте около 1034 года. Сделался монахом в Бекке в 1060 году, а в 1093 году Ансельм даже был возведен в сан кентерберийского архиепископа. Он умер в 1109 году. Ансельм стремился трактовать и доказать учение церкви философически. О нем даже утверждают, что он положил основание схоластической философии. Касательно отношения между верой и мышлением, он говорит следующее. «Нашу веру следует защищать с помощью разума против безбожников, а не против тех, которые хвалятся названием христианина, ибо от последних мы справедливо требуем, чтобы они нерушимо соблюдали обязательства, принятые ими посредством крещения. Христианин должен идти от веры к разуму, а не от разума к вере, и еще менее того, он должен перестать верить, если он не способен понять разумом эту свою веру, а должен поступать так, если он в состоянии проникнуть до познания, то он находит в этом удовольствие, а если нет, то он просто поклоняется». Очень замечательны слова, высказанные им в его богатом умозрением сочинении «Cur Deus Homo». Эти слова заключают в себе полностью его устремление. «Мне кажется небрежением, если мы тверды в вере и не стараемся также и постигнуть то, во что мы веруем». В наше время объявляют такие старания высокомерием. Непосредственное знание, веру считают выше познания. Но Ансельм и схоластики ставили себе противоположную цель. Ансельма можно рассматривать в особенности, с одной стороны, как основателя схоластической теологии, ибо мысль доказать простым рассуждением то, что составляет предмет веры, мысль доказать, что Бог существует, не давала ему покоя днем и ночью и долго мучила его. Вначале он считал искушением дьявола свое стремление доказать божественные истины посредством разума. И ему было от этого очень страшно. Но, наконец, милостью Божией ему удалось найти доказательство, и он его дал в своем прослогием. Это выставленное им так называемое онтологическое доказательство бытия Божия, сделавшее его главным образом знаменитым. Это доказательство находило себе место в ряду других доказательств вплоть до эпохи Канта. А те, которые еще не дошли до кантовской точки зрения, считают его и поныне одним из доказательств в ряду других. Оно отлично от тех доказательств, которые мы находим и читаем в сочинениях античных философов. «Бог», — говорили именно эти философы, представляет собою абсолютную мысль как объективную, ибо так как вещи существуют во Вселенной случайно, то они не являются сами по себе истинными, а таковым истинным является бесконечное. Схоластики знали также из аристотелевской философии метафизические положения, гласящие, что возможность представляет собою не нечто самостоятельное, а всецело тожественное с действительностью. Напротив, позднее у Ансельма выступает противоположность между самой мыслью и бытием. Замечательно, что только теперь, благодаря средним векам, а не раньше, в христианской мысли были фиксированы, как до того в представлении, всеобщее понятие и бытие в этой чистой абстрактности были фиксированы как эти бесконечные крайности. И таким образом был осознан высший закон, но осознание высшей противоположности является величайшей глубиной мысли. Схоластика, однако, остановилась на раздвоении как таковом, хотя Ансельм искал также и связи между обеими сторонами. Но в то время как до сих пор Бог представлялся абсолютно сущим, и всеобщность приписывалась ему в качестве предиката, с Ансельмом начинается обратный ход мысли. Бытие становится предикатом, и абсолютная идея сначала полагается в качестве субъекта, но субъекта мышления. Раз таким образом отказались от бытия Божия, как от первой предпосылки, и оно было положено как нечто мыслимое, то самосознание уже находится накануне возвращения в себя. Тогда, естественно, приходит на ум вопрос, существует ли Бог, между тем, как раньше главным был вопрос, что такое Бог.